Глава 47. Позднее Нова не могла вспомнить, как это произошло, но она вдруг оказалась в маминых объятиях. Алиса убрала пряди волос с лица Новы, погладила ее по спине, поцеловала в макушку. «Я думала, ты снова просто исчезнешь», — пробормотала Нова, уткнувшись носом в мягкую ткань блузки, от которой пахло деревьями и травой. «Исчезнуть никогда не бывает просто, Нова», — возразила Алиса. «Поверь». «Для меня нет ничего труднее, хотя тебе может показаться, что это не так». «Как трогательно», — сказал Гектор, все еще занятый уходом за своим мехом. «Я вижу, Алиса не утратила склонности к драматизму. И даже годы, проведенные в шотландской глуши, этого не изменили». «Гектор», — с восхищением произнесла ее мама и посмотрела через плечо Новы на стул, с которого свисала большая задняя лапа Гектора. «Я уже говорила тебе, что ты превратился в очень красивого кота. Не то чтобы я когда-либо в этом сомневалась. Дай угадаю. Ты преподаешь кошачью музыку». Гектор перестал вылизывать живот и с гордостью произнес: «С годами моя страсть к великим операм только усилилась. Хотя это утомительно и сложно, я все равно стараюсь приобщить юных филидиксов культуре. Буду ждать и тебя на своих занятиях, дорогая Алиса. Полагаю, последние несколько лет ты слышала кошачью музыку в самых неблагоприятных условиях». Горацио смущенно стоял рядом с Алисой. «Тебе наверняка хочется побыть снова наедине», — сказал ее учитель и сделал несколько шагов к двери. «У нас не так много времени до начала торжества во дворце, так что, если хочешь, мы можем...» «Нет», — сказала Алиса, — «как бы мне не хотелось побыть с Новой, сейчас есть дела поважнее, и тебе нужно о них услышать, ведь они касаются не только детей». Она посмотрела на Руби и Рика, которые заснули на кровати Горацио, прижавшись к Лилии. Тут до Новы дошло, и она выпалила: «Так это ты подбросила нам котят, и ты оставляла все эти предупреждения! Но почему? Это связано с Фергусом и шотландскими кошками?» Алиса выглядела грустной и гордой одновременно. Она схватила ладонь Новы и нежно провела по ней кончиками пальцев. «Твой отец всегда говорил мне, какая ты умница. Инстинкт и разум, как он обычно говорит. И мы каждый раз спорим, от кого ты унаследовала и то, и другое». Она повернула голову. «Горацио, ты уже разгадал тайну Руби и Рика, не так ли?» Горацио сидел на краю кровати и задумчиво наблюдал за дремлющими котятами. «Сходство несомненное», — наконец произнес он. «У меня с самого начала зародилось предчувствие, но я не хотел подавать королеве Куин ложных надежд. У Рика не только окрас короля Лоуренса, но и такая же черная отметина под подбородком. А Руби — вылитая копия своей бабушки». Но я все равно сомневался до тех пор, пока не обнаружилось, что это Руби отыскала изумрудную звезду в шерстяной комнате. Горацио недоверчиво покачал головой, как будто сам до конца не верил тому, что только что произнес. «Хочешь сказать, что Руби и Рик — кошки из королевской семьи?» — взволнованно вскричал Генри. «Как такое могло получиться?» — выпалила Нова. «У королевы Куин нет детей!» «У нее нет», — согласилась Алиса. «А у ее сестры Гвендолин есть». «Гвендолин — та самая кошка, о которой всегда беспокоился Горацио», — подумала Нова. «Гвендолин — его давняя подруга, которая однажды бесследно исчезла, потому что хотела остаться свободной и не занимать трон». «Горацио», — обратилась к учителю Алиса, — «Гвендолин в Шотландии. Пока с ней все в порядке, но она вынуждена прятаться. В тот раз она не убежала. Ее похитили». Горацио так резко провел рукой по волосам, что едва не скинул на пол очки. «Но она сказала, что предпочтет уехать из страны, чем стать королевой. Вот я и подумал...» Ее похитила Пенелопа. По приказу короля Фергуса. Он знал, что сможет победить английскую королевскую династию лишь в том случае, если все члены королевской семьи окажутся в его руках. Объяснила Алиса, посмотрела на Нову и продолжила. Но по прибытии в Шотландию Гвендолин удалось бежать. Я нашла ее, изголодавшуюся и потерянную, в лесу неподалеку от озера Лох-Ломонд. Понимая, как страдают кошки в Шотландии, Гвендолин решила остаться и сражаться с Фергусом вместе со мной и другими храбрыми кошками, которые борются в своей родине против тирании. Как и я, она нашла свое предназначение и решила не возвращаться в Англию до тех пор, пока Фергус не будет побежден и шотландские кошки не обретут свободу. Алиса продолжала сжимать руку Новы, словно проверяя, стоит ли дочь рядом. «А потом?» — нетерпеливо спросила Нова. Потом у нее родились дети. От Ангуса, бывшего переносца, который перешел на нашу сторону. Из них получилась прекрасная пара, но ссорятся они так, что и искры летят. Веснушчатое лицо ее матери озарила улыбка, и Нове вдруг вспомнились времена, когда она была маленькой. Эти воспоминания были прекрасными и грустными одновременно. К сожалению, слухи о рождении котят дошли до Фергуса. Он как раз приказал Пенелопе похитить королеву Куин и завладеть английским троном. И тут узнал, что Гвендолин жива, и у нее есть дети. Я не могла оставить котят при себе и стала подыскивать для них безопасное место. Вот они и оказались здесь, в башне Горацио, с тобой и Генри, — объяснила Алиса. К сожалению, король Фергус пронюхал и об этом. Он решил приехать в Лондон и найти котят. Что произошло дальше, вы сами знаете. Если бы не вы, все закончилось бы плохо. «Ура, Фелидиксом!» — сухо произнес Гектор и свернулся в бело-оранжевый клубок. «Это все и впрямь интригующе, но мне нужно вздремнуть перед тем, как снова предстать при дворе». Он закрыл глаза и снова вдруг осознала, как она счастлива и как жутко устала.